счастье, в каждом кровушка своя. Спасемся от напастей, ведь мы все одна страна. Пармезаны, фазаны, устрицы, креветки, а чем плоха наша репка? Под свою дудку будем плясать, возрождать нашу мать. Наша свобода, наша мечта, пусть нам трудно, сделай свой шаг. Выбор каждый делает сам, там где бой, там будет душа. Вдох и выдох, сделай еще, просто почувствуй, как хорошо. Не давай свободу отнять, защищай в себе нашу почву.